839. Матерь Агни-йоги. Сын мой, каждое явление условно, и о допустимости или недопустимости его каждый должен решить сам. Что из того, если я решу за тебя, и ты, подчиняясь моему решению, сделаешь что-то против своей воли, подавив то или иное нежелательное свойство? Пройдет время, и оно с новой силой поднимет голову и станет еще острее. Не подавлять, но изживать надо то, что нежелательно нам в характере нашем. Изжитое оно уйдет, но подавленное будет жить, как узник, грызущий цепи, чтобы снова все-таки вырваться наружу и с новой силой овладеть волей. Пусть уж лучше воля владеет им и контролирует его уявление с тем, чтобы в должное время света лучом потушить.